и наряду с этим росло и доверие к нему. Об укреплении этого доверия Азеф очень заботился и явно прилагал усилия к тому, чтобы рассеять все сомнения, которые имелись против него. Много и подробно рассказывал он о своей прежней работе, конечно, в желательном для него освещении. И во время этих якобы откровенных разговоров весьма ловко играл на самолюбие Герасимова, на его презрении к высокопревосходительным господам с куриными мозгами из департамента, которые в изложении Азефа только и делали, что подводили его под удары революционеров. «Он мне неоднократно жаловался, — пишет Герасимов, — как руководившие им лица его не щадили, и высказывал удивление, как он мог в то время пользоваться еще доверием центра партии, несмотря на циркулировавшие слухи об его предательстве». Эти рассказы давали вполне удовлетворительное объяснение поведению Азефа в прошлом, поскольку в этом прошлом видели только простую утайку Азефом от департамента части известных ему сведений. И все эти рассказы о прошлом перемежались с осторожными, но все же ясными намеками на то, что теперь-то с Герасимовым, который совершенно не похож на прежних руководителей Азефа, работа пойдет совсем по-иному. В результате победа Азефа была полной. Он завоевал настолько полное доверие Герасимова, что последний еще и теперь сомневается, верны ли имеющиеся в литературе сведения относительно роли Азефа в период организации убийств в Плеве и великого князя Сергея, то есть того периода, когда Герасимов не имел никакого личного соприкосновения с Азефом. Что же касается до тех лет, когда Азеф работал под непосредственным руководством Герасимова, то последний до сих пор готов ручаться, что Азеф полностью и во всем был с ним искренен. «За этот промежуток времени, — пишет Герасимов в своих записках, — я принимаю всю ответственность за провокационные действия Азефа, если таковые имели место, и смею утверждать, что со стороны Азефа я никогда не был обманут, а о провокации даже говорить не приходится». Это заявление весьма самонадеянно. И дальше мы увидим, что Азеф от Герасимова все же скрывал очень многое. А главное, готовил такой удар, который был бы ударом грома для Герасимова. По существу, отношение Азефа к Герасимову ничем не отличалось от его отношения к Ратаеву, полное доверие которого он завоевал для того, чтобы позднее использовать его в своих целях. Разница была только в том, что положение Азефа теперь было значительно более трудным, обстановка более сложной, и потому платить за нужное доверие приходилось более дорогой ценой. Но для характеристики отношения Герасимова к Азефу, его готовность и теперь еще ручаться за последнего в высшей степени интересна. Тот факт, что Азеф уже скомпрометированный в глазах полиции, сумел завоевать такое доверие со стороны Герасимова, человека, вообще говоря, отнюдь не склонного к излишней доверчивости, едва ли не лучше всего свидетельствует, каким хорошим знатоком людей был Азеф, и как ловко он умел нащупывать слабые стороны их характера. Свои отношения к Азефу Герасимов строил на базе внимательного отношения к интересам последнего.